Глава 16. Улыбка на тонком и точенном лице Биана Аса стала шире, и от нее стало привычно жутко. Меня и от отдаленных встреч в академии бросало в дрожь от него, а теперь, когда новенький сидит на мне, даже сердце стучит с перебоями. Но страх оказался силой куда большей, чем я считала. Именно благодаря ему я снова понемногу начала ощущать собственное тело. Пока не до конца уверена, но, кажется, уже могу контролировать руки. Тем временем Биан Ас проскользил пальцем по ложбинке на моей шее, зацепил вырез платья и оттянул его вниз. Мое черное кружевное белье выглянуло, а Биан чуть ухмыльнулся. «Оказывается, ты грязная девочка», — хмыкнул он. «Надела красивое белье? Рассчитывала на продолжение?» «Биан, отвали от меня!» Попыталась я сопротивляться, но сил все еще мало. Новенький снова наклонился ко мне. Его губы оставили на моей шее не то поцелуй, не то засос. Он охватил меня за локти и сложил их под грудью. Она приподнялась, и Биан пару секунд любовался результатом, пока я бессильной плетью валялась под ним. Потом поднял взгляд и посмотрел прямо на меня тем самым жутким взглядом. «Биан?» — с какой-то очень недоброй улыбкой проговорил он. «Ну, правда, ты очень невнимательна, Ярослава. Тебя ждет еще один сюрприз». Сюрпризов мне уже хватило. Того, что отказалась работать гарнитура, я превратилась в безвольную куклу, а виконт-схимник оказался Бианом Асом уже достаточно, чтобы неделю перед сном пить валерьянку, но новенькому этого мало. «Видишь ли, Ярослава», — произнес он обволакивающим голосом. «В мире все очень просто устроено. Кто-то убегает, а кто-то догоняет. И те, кто догоняют, всегда будут на вершине пищевой цепочки, потому что в процессе развития вынуждены обрастать полезными навыками». «Что ты мелешь?» Проворочила я языком, стараясь сконцентрироваться на своем страхе. Страх. Страх. Страх. Только он сейчас дает мне ощущение тела. Я чувствую, как из-за него стучит мое сердце, как дрожат конечности, как пересыхает во рту. И только страх напрягает все мои мышцы, чтобы саккумулировать силы для сопротивления. Никогда бы не подумала, что страх тоже может быть полезен. Биан Ас тем временем отодвинулся, усевшись между моих ног, и пальцами приподнял мне подбородок. «Ты решила, что я хочу тебя?» — поинтересовался он. «В целом, верно. Но не в том смысле, в котором ты думаешь. Точнее, не только в том. Потому что пахнешь ты так притягательно, что я не против получить и то, и другое». «Да он маньяк. Психопат, который насмотрелся визуализацией по межмировой истории, и у него съехала крыша. Нам иногда показывали такое, что потом не уснешь. А этот с самого начала выглядел чокнутым. Надо тянуть время, как можно дольше, иначе он приведет в действие свои планы, и кто знает, что за ужасы он задумал. Если ты меня не отпустишь, у тебя будут проблемы». Предупредила я, хотя с моим слабым голосом прозвучало это жалко и нелепо. «Проблемы у меня будут, если я тебя отпущу», — хмыкнул он и снова наклонился ко мне с шепотом. «Да что ж ты такая сладкая? Не пойму, откуда в тебе такая притягательность? Если бы я не любил растягивать удовольствие, уже давно впился бы в тебя». Прозвучало это так жутко, что меня бросило в дрожь, спасительную и пугающую настолько, что меня заколотило. Биан это понял по-своему и ухмыльнулся. «Не уверен, что тебе понравится, но такого ты не испытывала точно», — сказал он. «Ты чокнутый психопат!» — собрав силы, выпалила я. «Биан, отвали от меня! Помогите!» Взгляд новенького стал снисходительным. Он чуть наклонил голову в сторону и проговорил. «Глупенькая, но кто тебе тут поможет? Никто не посмеет мне помешать». «Да кого ты из себя строишь?» Прохрипела я в запале, осознав, что положение мое хоть и патовое, но использовать его на пользу я все-таки могу. Останется только из этого всего выбраться. Послышался гортанный и низкий смех Биана. Он выпрямил спину, продолжая сидеть между моих ног и придавливать мне руки под грудью. Затем проговорил. «Не понимаю, как ты поступила в эту академию?» «А вот это было обидно. Знает тварюка, куда бить. Но то, что это меня задело, я скрыла за гримасой отвращения». Биан тем временем сжал мои локти крепче и сказал важно. «Ну, глупышка, смотри». После чего крутанул шеей с таким хрустом, что я думала, голова отвалится прямо на меня. Но, вопреки ожиданиям, случилось совсем другое. Тело Биана Аса замерцало, словно покрылось тонкой сияющей пленкой лунного света. Мелкие искры посыпались в стороны, воздух наполнился звоном и дребезжанием, а я с оторопью наблюдала, как лицо Биана подергивается маревом. И чем дольше я смотрела, тем отчетливее проступали на нем изменения. Темные волосы Биана вытягивались, вот они уже достигли плечей, кожа бледнела еще больше, цвет глаз из карих становился красным, а в оскаленной улыбке прорезались белоснежные длинные клыки. Вытаращившись круглыми глазами, я проглотила нервный комок страха и выдохнула. «Фабиан Варгас». Мерцание с него посыпалось, как песок с иссохшего тела. Он тряхнул волосами и оскалился в ухмылке. «Ну, наконец-то дошло», — произнес Фабиан. «Пришлось открыть перед тобой лицо, чтобы додумалась. Я считал тебя более сообразительной». Я смотрела и не верила своим глазам, торопливо укладывая новую информацию в голове. «Фабиан Варгас, тот самый Фабиан, который украл у меня сумку и за которым мы гнались на буферном рынке. Это изобличение меня шокировало так, что я на секунду забыла, где вообще нахожусь». Твою ж кочерыгу, как я не догадалась сразу, Биан, сокращенно от Фабиан, а Ас от Варгас. Плюс бледная кожа, окаменевший взгляд и странное поведение на занятиях. Ну и что с того, что немного изменил внешность? Ох, почему я не догадалась? И в тайниках себе имя придумал соответствующее, такое загадочное и скрытное. Но как? Почему? Как ты можешь здесь быть? Выпалила я, сперва даже не обратив внимания, что разговаривать получилось чуть увереннее, чем несколько минут назад. «Сладенькая моя!» — с притворной лаской произнес Фабиан и подался вперед так близко, что я смогла разглядеть, насколько острые у него клыки. «Если я начну рассказывать тебе о наших планах, у нас не хватит времени на главное». «Что ты собираешься делать?» С холодком ужаса спросила я. «Я сожру тебя, моя милая», — с улыбкой честно сказал он. «А пока буду пить твою невероятно ароматную кровь, стану брать тебя как мужчина. Ощущения от этого сочетания непередаваемые. Тебя, конечно, не понять, но поверь на слово». «Вот теперь мне по-настоящему нужна помощь. Но в ухе никто не шумит, будь неладна эта самопальная гарнитура. В груди колотится. Нелегальный кровосос наверняка это чувствует и слышит. Значит, знает о моем ужасе. А мне действительно страшно, потому что надо срочно придумать, как спастись, иначе... Даже думать не хочется, что иначе. Ох, Ярослава, надо тянуть время, как можно дольше. Но почему? Почему я? Почему я такая слабая? Зачем тебе все это?» Засыпала я его вопросами, надеясь, что хотя бы один его зацепит. Возможно, небеса сегодня решили взглянуть на меня, потому что Фабиан хмыкнул и проговорил. «Вначале ты была просто случайной девчонкой, у которой украли личный предмет и с его помощью создали якорь в этом мире». «Отлично, он клюнул. Теперь надо поддерживать разговор, пока я смогу освободиться. А я смогу. Раскопыть его телегу я смогу». Я тут же спросила. «Якорь? С помощью личного предмета?» «Ну, конечно, глупенькая», — произнес Фабиан и провел пальцем по кружеву на моем белье. небуланцам, из-за запретных чар сложно находиться в вашем мире. А порталы, которые мы научились делать, слишком нестабильны. Но это ненадолго, моя сладкая». «Почему?» «Потому что мы нашли способ, как их стабилизировать», — сообщил Фабиан, и по его красной, как пламя радужки, прокатились световые волны. «Но прежде нам требовалось отправить кого-то, кто сможет закрепиться на Земле и выкрасть одно из колец вашей обожаемой Виолетты Спрутовской». «Выкрасть?» — продолжала я задавать вопросы, все больше чувствуя, как воля и разум ко мне возвращаются, а это значит способность сопротивляться. Физически мне Фабиана с себя не скинуть, слишком тяжелый этот кровосос. Но я ведь ходила на занятия к Алексу, что-то ведь я усвоила. Кольца. Да, я помню, что в какой-то момент их на щупальцах Спрутовской стало меньше. Она даже давала задание Алексу разыскать исчезнувшее кольцо. Неужели Фабиан смог его выкрасть? Хотя с его способностями бегать по стенам и не такое возможно. «Не могу поверить», — вырвался у меня сдавленный шепот. Фабиан отодвинул кружево белья вниз, его лицо чуть исказилось какой-то истомой предвкушения, а меня передернуло от мерзости и отвращения. Несмотря на его внешнюю красоту, сейчас Фабиан казался мне самым гадким существом в мире. «Ну, не сама же Виолетта отдала бы мне такое кольцо», — ухмыльнулся он. «Проблема была в том, что мне все время приходилось находиться недалеко от тебя. Ты ведь мой якорь на земле. Я даже оказался вынужден сделать так, будто я перевелся учиться в академию». «Почему?» «Потому что, моя сладкая глупышка», — произнес Фабиан, и ноготь на его указательном пальце удлинился, превратившись в коготь. «Проводником для якоря стал твой предмет». Та безвкусная сумочка, которую я у тебя забрал. Чем ближе я к хозяину предмета, тем дольше могу оставаться в чужом мире. А потом ты после недолгих уговоров появилась в тайниках и облегчила мне задачу. Мой природный магнетизм на тебя почему-то не сработал. Пришлось воспользоваться банальными чарами транса. Ты ведь знаешь, что это такое, Ярослава? Агенты часто ими пользуются». Сперва я не сразу поняла, о чем речь, а потом вспомнились странные состояния, которые возникали, когда Алекс и Соловей на меня пристально смотрели. Так вот что это было? Чары транса? Только зачем? «Не понимаю, о чем ты говоришь?» — прошептала я. Фабиан плотоядно облизнул верхнюю губу и произнес. «Неужели? Хочешь сказать, что не чувствуешь, как мои чары размазали твое сознание, как кисель по столу? Как жидкая слабость растекается по твоему телу, а воля превратилась в подобие вязкой патоки? Если бы я не подавила нервное вздрагивание, то наверняка Фабиан понял бы два факта. Первый — я действительно испытываю на себе влияние его чар. А второе — они начали ослабевать. И второе демонстрировать — пока слишком рано, да и сил нет. Так что мне осталось только нервно сглотнуть и в ужасе вытаращить на него глаза. Фабиан тем временем поднес коготь к моей ключице и нажал острием на кожу. Острая боль ошпарила меня на секунду, а глаза Фабиана загорелись багровым пламенем. Он шумно втянул носом воздух. «Великий Десмонд», — выдохнул он, задыхаясь так, что все его тело сократилось в какой-то судороге. «Какой запах! Что это за чудо? Ох, Ярослава, из чего ты сделана?» «Я обычный человек», — постаралась я вразумить Фабиана и вернуть на путь диалога, пусть и крайне сомнительного. «Пожалуйста, остановись». Но во взгляде Фабиана появилось безумие. Не моргая, он уставился на царапину своими полыхающими глазами. «Теперь я наконец-то смогу выпить твоей крови и закрепиться в этом мире», — прохрипел он, медленно наклоняясь ко мне и теряя остатки человеческого. «Твои спутники мне все время так мешали, постоянно мешали». Он все наклонялся. А я, охваченная ужасом, все яростнее и четче ощущала свое тело и то, как адреналин вперемешку с другими гормонами яростно носится по венам. Чем ближе Фабиан склонялся, тем сильнее раскрывалась его пасть, обнажая белоснежные и острые, как пики, клыки, готовые вцепиться мне в глотку. Когда между ними и моей шеей остались пара сантиметров, паника прокатилась по мне такой мощной волной, что сознание на миг очистилось. Этого хватило, чтобы я со всей дури закричала. «Эхо!» Меня тряхнуло. Из самой середины грудной клетки вырвалась тошнотворная мощная волна и силой отшвырнула Фабиана в противоположную стену. Ударился спиной о нее он так сильно, что послышался хруст костей. А я, ощутив невероятный прилив сил, вскочила и, подбежав к нему, самозабвенно ударила ногой промеж ног. «Садист!» Фабиан, еще не отошедший от моего удара заклинанием, протяжно завыл и попытался согнуться от боли. Но травмированный позвоночник этого сделать не дал. Он только хрипло простонал и сморщило лицо. Правда, удлинившиеся на пару сантиметров клыки сообщили, что он в ярости и, вероятно, скоро придет в себя. «Тварь!» — просипел он и открыл осоловевшие от боли глаза. «Как ты скинула чары! Это невозможно!» «У, растлитель!» — прорычала я и хотела еще нападать, но снаружи послышался какой-то шум. Понадеявшись, что это наши ребята все-таки соизволили начать активную фазу операции, я только плюнула и, шатаясь, выскочила из ниши. В основном зале творилось странное. Первое, что я поняла, активная фаза все еще не начата, и куча костюмированных студентов в нетерпении повернулись в сторону так называемой сцены. Второе, сейчас будет что-то важное. «Твою ж кочерыгу!» — выругалась я и постучала по уху. «Эй, алло, меня слышно? Прием!» В ухе захрипело, зашипело. Кажется, пару раз прозвучал голос Алекса, но я так ничего не разобрала. Тогда попробовала связаться через ЕТП. Все равно Фабиана рядом нет, а остальные увлеченно таращатся на сцену. Поэтому, развернувшись лицом к стене, я пригнулась и крутанула крохотное яблочко. Фрукт быстро покатился по окружности, я сосредоточилась на Алексе и даже на пару мгновений увидела его злое и крайне решительное лицо. Но потом по визуализации пошли волны, и все прервалось. Я прорычала. «Да что за связь, Галимая? Два канала, а толку ни хрена!» Но продолжить негодовать мне не дал величественный возглас со стороны сцены. «Собратья, как вам отдыхается?» Толпа радостно взревела, а я обернулась и увидела, как на подмостке вышла невысокая девушка в летящем платье из шифона густого болотного цвета. Голова покрыта такого же тона накидкой, а лицо скрыто белой маской. «Жрица!» — раздались счастливые возгласы в толпе. «Наша жрица!» Она раскинула руки и продолжила вещать. «Сегодня особая ночь. Вы готовы встретить ее, как подобает?» Люди снова одобрительно закричали. Над головами вскинулись руки, в воздух полетели платочки. «Готовы, жрица!» «Готовы!» «Тогда...» — снова заговорила незнакомка, которую именовали жрицей. «Вы знаете, что делать?» «Знаем! Мы знаем!» В какой-то человеческой мурмурации люди вдруг расступились, образовав круг и освободив место в центре зала. Я стояла у края на ступеньке, так что с этого ракурса смогла разглядеть на полу выбитый в виде жёлоба прямоугольник размером примерно 2 на 2 метра. В его середине такой же жёлоб, только ромбовидный. Подобных изображений я прежде не видела, но, судя по жёлобам, это что-то вроде стоков. Они что, тут овец в жертву приносить собрались? При мысли о том, что могу стать свидетелем заклания невинного животного, меня бросило в дрожь. Я снова постучала по уху и крутанула яблочко. «Ну, алло, прием, где вы все, вашу ж мать?» «Хр-пш-яр-как», — донеслось из динамика. «Да блин, горелый!» — в сердцах шикнула я. Тем временем девица на сцене воздела руки к гигантской луне на потолке и возвестила очень театральным, томным голосом. «Внимайте, друзья! Внимайте, собратья! Сегодня свершится прорыв, небывалое событие, и все, кто избрал истинный путь, будут вознаграждены». Потом она резко указала в сторону наподобие кулис и добавила все так же пафосно: «Возблагодарите нашего Агнца». После чего из-за шторы появился мужчина в черном костюме и маске, выволакивая за собой девушку с мешком на голове и в простом белом платье. Плач девушки доносился приглушенный, из чего я сделала вывод, что рот ей чем-то заткнули. «Благодарим тебя, Агнец!» — закричала толпа. «Спасибо! Твоя жертва истинна!» Ужас и безумие происходящего зашевелили мне волосы на затылке. Я отшатнулась и, наверное, упала бы, не упрясь спиной в стену. То, что здесь планируется, совсем не студенческая сходка. Ох, совсем не студенческая сходка. Девушка продолжала безмолвно рыдать и мычать. Ее, босую простоволосую, беспощадно отволокли в центр квадрата и сорвали с головы мешок. Тут я обомлела окончательно, потому что девушкой оказалась лебедь белая, перепуганная, с заплаканными красными глазами и со здоровенным кляпом во рту. «Ядрить-мадрить!» — только и прошептала я перехваченным голосом. Пока мужчина держал за плечи дергающуюся и пытающуюся высвободиться лебедь, девица на сцене сложила ладони в молебном жесте и произнесла: «Собратья, сегодня кровь этой невинной души откроет первые врата и положит начало новому миру. Все мы получим награду за все, что сделали ради этого. Так обнажим же лица и навсегда побратаемся друг с другом». Среди студентов прокатилось эхо: «Слушаемся, жрица!» «Да, жрица!» После чего все разом посрывали с себя маски, открыв друг другу лица. Я делать этого не торопилась. Не только из-за нежелания раскрывать свою личность, но и потому, что уставилась на жрицу на сцене и не могу поверить тому, что вижу. А вижу я Дубраву. Ее лицо искажено хищной ухмылкой, черты заострены, нос какой-то непривычно длинный и напоминает сучок. Глаза светятся ядовитой зеленью, а рот оскален в пугающей улыбке. Нервно сглотнув, я перевела взгляд на того, кто держит лебедь, и проморгалась, надеясь, что это все наваждение, которое, если протереть глаза, исчезнет. Но все осталось на своих местах, как и ясень, цепко впившийся в плечи несчастной лебедки. Его облик тоже изменился. Теперь он больше напоминает настоящего лесовика. Такой же острый нос, как у сестры, бешеный свет в глазах и очень недобрый оскал. Я не могла поверить, что Дубрава оказалась жрицей тайников и, судя по всему, однозначно относится к руководству. Но картинка понемногу обретала смысл. Лесовичка ведь не просто так ко мне прицепилась, и в подружки набилась, и советы раздавала. Все для того, чтобы толкнуть меня в руки Фабиану Варгасу. Зачем ему я понадобилась, теперь понятно. Заикариться на земле. С какой целью? От догадок аж волосы дыбом. Правда, у Фабиана все пошло не по плану. Он не ожидал, что я смогу освободиться от чар, как и того, что сам потеряет контроль. Но это жуткое жертвоприношение — просто край. «Они же ее убьют!» — шепнула я и схватилась рукой за первое, что попалось под руку. Этим оказался зонтик в подставке. Не бог весть что, но на безрыбье и карась, щука. Ко всему прочему, из ниши послышался рык. Кажется, Фабиан приходит в себя. Быстро он, тварь кровососущая, оклемался. «Ядрена кочерышка!» Ругнулась я и затарабанила себе по уху, мысленно ругая себя за требование агентов не мешать. «Прием! Прием, вашу за ногу!» В этот момент какой-то кудрявый, с обнаженным, но очень волосатым торсом парень обернулся ко мне. Его желтые глаза сверкнули, брови сдвинулись, а запах мокрой собачьей шерсти, пахнувший на меня, убедительно сообщил, что передо мной обыкновенный подлунный оборотень. «А ты чего не сняла маску?» — прорычал он. Я про себя выругалась. Быть раскрытой мне сейчас еще не хватает, но вслух проговорила, быстро натянув улыбку. «А у меня простуда вылезла на лбу». Хищный оскал растянул губы оборотня. Он произнес: «Да не боись, сестра, все свои. Чего мы простуду не видели?» «Она большая», — сглотнув, ответила я. «Да брось. Давай помогу». Не отступал оборотень и протянул ко мне руку. «Ты в курсе, что оборотни не болеют? Слюна оборотня целебная. Оближу твою простуду. Мигом пройдет». От этого невероятного предложения к горлу подкатила тошнота, но усилием воли я смогла ее подавить и ответить. «Не стоит. Это магическая простуда. Я на зелье варенье подцепила. Еще заразишься?» На секунду оборотень замешкался, будто передумал снимать с меня маску. В этот момент со стороны сцены раздался возглас Дубравы. «Пора!» Тут же из толпы, в середину зала, выступили четверо парней и ухватили лебедь за руки и ноги. Та пронзительно закричала в кляп, задергалась, но сопротивляться пятерым, включая ясеня, парням, у нее сил нет, а прочесть заклинание с закрытым ртом тоже не получится. Наверняка она могла бы сделать что-то и молча, но если все еще в плену, значит, этой возможности ее тоже лишили. «Сейчас случится», — впечатленно прошептал оборотень. Его глаза алчно засияли желтизной, рот раскрылся в предвкушении. А я, пользуясь тем, что он отвлекся, стала неистово сигналить в ЯТП и тарабанить в гарнитуру. «Алекс! Сол! Миха! Да где вы? Тут полный трындец! Прием!» Не знаю, сработала ли повернувшаяся на миг ко мне лицом фортуна, или просто где-то прореха в магическом пологе образовалась, но на несколько секунд я услышала в ухе соловья. «Яра, доложи обстановку». «Врывайтесь!» — выдохнула я неистово. «Они секта! Тут лебедь сейчас убьют! Виконт — это Фабиан! Быстрей!» «Что? Повтори!» — донеслось из гарнитуры. «В атаку, блин!» — проорала я, рискуя быть услышанной фанатиками в притихшей музыке зала. «Яра, ты хр-хр!» — продекламировали в ухе. «А на ЕТП?» Я увидела внимательно вглядывающегося Алекса. В ЯТП я демонстративно провела большим пальцем себе по шее, затем свесила голову на бок и вывалила язык. После чего визуализация потухла, а ко мне обернулся оборотень, недовольный, что я шумлю и мешаю созерцать жертвоприношение. «Чего разоралась?» — рявкнул он. «Вперед не пущу, я тоже хочу посмотреть». Надо было сразу нормальное место занимать. Я нервно улыбнулась, а когда заглянула ему через плечо, с холодком обнаружила, что лебедь уже распластались звездой на полу. Ее руки и ноги зафиксированы сияющими багровыми путами, а сама она все так же глухо кричит в громадный кляп. Дубрава спустилась к ней. В ее руках сверкнул длинный кинжал с волнообразным лезвием. «Собратья!» возвестила она, встав прямо над головой лебеди. «Возрадуйтесь и приготовьтесь к священному действу». Она подняла клинок над головой, а в моих мыслях пронеслась ужасающая картина, где-то чокнутая вонзает нож в беззащитную грудь ни в чем не повинной лебедки, чего моя совесть допустить не могла. Но как я справлюсь с толпой фанатиков? Они же от меня мокрого места не оставят. В нише зашуршало, и из-за полога высунулась голова Фабиана. Он прохрипел тихо. «Агент Ярослава жива. Поймать!» В шуме музыки и всеобщем напряженном ожидании его почти никто не услышал. Почти. Но те, кто стоял рядом с будуаром, оглянулись и, увидев лежащего Фабиана, кинулись к нему. Скрываться больше смысла не было. Сейчас он поднимет всех на мою ловлю, а спрятаться в этой толпе психопатов не выйдет. Мне осталось лишь одно — идти в атаку. Ведь даже воробей может напугать коршуна, если бесстрашно кинется на него. Вскинув зонтик, я зарядила его парой заклинаний молний и как следует огрела оборотня перед собой. Тот взвыл и упал на колени, схватившись за голову. В толпе кто-то вскрикнул. Я ударила наотмашь и кого-то отшвырнула в сторону. Кто бы мог подумать, что заряженный зонтик — такое хорошее оружие. «Агент! Здесь агент!» — закричал кто-то, и толпа заворочилась, как густой водоворот, который думает, в какую сторону ему крутиться. Меня раскрыли, но это еще не конец. Пользуясь всеобщим замешательством, я стала быстро читать заклинания и из-под тишка расталкивать всех заряженным зонтиком. Голову старалась держать невысоко, чтобы никто не понял, что я именно так, кто им нужен. Выход из зала гораздо правее, мне нужно прорываться туда. Так я и попыталась сделать. Но, глянув влево, обнаружила, что Дубрава непреклонно продолжает стоять над лебедью, кинжал занесен, а лесовичка читает бледными губами заклинания. «Вот же тварюка!» — выругалась я и резко сменила направление. Меня толкали и пихали локтями. Кто-то стремился поскорее сбежать с безумного жертвоприношения. Другие хищно сверкали взглядами, вертели головами, определенно разыскивая меня. Мне же оставалось только потянуть время в надежде, что хотя бы один из агентов меня услышал. Когда я выбралась в середину зала, те, кто боялся быть пойманными, почти рассосались. Остались только самые преданные и безумные фанатики, готовые на все ради моей поимки. И еще лесовики с лебедью. Не знаю, чем я руководствовалась, но когда, будто в замедленной съемке, увидела, как зажатый в кулаках кинжал Дубравы устремился в грудь лебеди, действовала молниеносно. «Эхо! Смарга! Горний!» — выкрикнула я на одном дыхании заклинание и, как копье, метнула в Дубраву зонтик. Он попал в точности в кинжал. Тот выбился из рук и со звоном отлетел на пол куда-то к сцене. Если я и видела когда-нибудь ярость, то именно сейчас, поскольку когда лесовичка подняла на меня взгляд, он полыхал, как горнило преисподней. «Как ты посмела!» — прошипела она. «Властелин тебя испепелит. Он лишит тебя своей милости». Скрывать лицо смысла больше не было. Я стянула с себя маску и бросила ее в сторону со словами. «Не думай, что властелин готовил мне милость». Брови Дубравы взлетели на лоб. Она выдохнула, отшатнувшись назад. «Ты жива?» «Сама в шоке», — отозвалась я и покосилась на окружающих меня фанатиков. «По сути, они студенты, предавшие своих однокурсников. Не знаю, что им там пообещали, но ради этого они готовы убить лебедь». Меня передернуло от презрения. Не то чтобы я великий боец, но сражаться буду до конца. Хотя мне страшно, это факт. Но бояться буду потом, когда коктейль гормонов в организме схлынет, а я окажусь в безопасности подальше от этих психопатов, если выживу. Дубрава все еще не могла прийти в себя. Судя по ее выпученным глазам, живой увидеть она меня не рассчитывала. «Но Фабиан должен был тебя выпить», — проговорила она растерянно. Я кивнула. «Он тоже так сказал, но я была не согласна. Лебедь вам тоже стоит отпустить». Еще пару секунд лицо лесовички выражало смятение. Затем взгляд метнулся в стороны, и ее губы растянулись в хищной улыбке. «Ты не в том положении, чтобы требовать Ярослава», — сказала она. «Мы закончим, что начали, пусть и с небольшими поправками». Дело пахло жареным. Подмоги все нет, а хлипкое оружие в виде заряженного зонтика теперь тоже валяется далеко на полу. К тому же я окружена толпой, среди которых студенты куда сильнее и опытнее меня. Похоже, мне каюк. За спиной потянуло сквозняком, а затем прохладные пальцы коснулись моей шеи. «Давно не виделись, Ярослава», — прозвучал вкрадчивый голос у меня над ухом. По коже прокатились знакомые мурашки. Теперь я точно знаю, они неприятные, и очень понятно почему. Он кровосос. Я резко обернулась и оскалилась. Фабиан. Он стоял прямо передо мной, свежий и здоровый, будто не ему совсем недавно переломала кости ударом о стену. На губах все та же ухмылка, только глаза горят алым пламенем безумия. «Продолжай, Дубрава», — приказал он, не сводя с меня жадного взгляда. «А мы пока закончим дела с Ярославой». Дубрава покорно кивнула и метнулась за кинжалом, а Фабиан страшно хрустнул шеей и проговорил вкрадчиво: «Я не знал, Ярослава, что ты так сильна. И твой запах, он такой притягательный. Кто ты такая, Ярослава? Почему запах твоей крови кажется таким манящим? Может, потому что ты долбанутый вурдалак?» Бросила я, косясь по сторонам в поисках хоть какого-нибудь оружия. Но вокруг только пол. Фабиан чуть отшагнул назад и пошел по кругу, качая головой и цокая языком. «Ц-ц-ц, это даже оскорбительно», — произнес он. «Вурдалак — это тупой, примитивный, страшный. А я умный и красивый. Я ведь красивый, Ярослава. Я видел, как ты на меня смотрела». Не успела я моргнуть, как Фабиан снова оказался рядом, и его пальцы сомкнулись у меня на горле. Его губы оскалились, обнажив клыки. «Ты ведь хотела меня, Ярослава?» — спросил он вкрадчиво. «Хотела, чтобы я прикоснулся к твоей коже». Его глаза смотрели на меня неотрывно и не моргали. Я отчетливо ощутила, как он пытается наложить на меня чары транса, но мой организм будто бы выработал иммунитет. Я чувствую потоки его чар, они как бы проходят сквозь меня, но не застревают. Мощные пальцы сильнее стиснули мне горло, но говорить у меня все-таки получилось. «Я хотела...» — прохрипела я, и Фабиан в предвкушении подался вперед. «Врезать тебе по морде!» Наверное, если бы дала ему пощечину, такого эффекта не получилось бы. Фабиан вздрогнул, будто его выдернули из сна. Он качнулся и оскалился. «Почему на тебя не действуют чары?» — выдохнул он зло. «Потому что ты хреново колдуешь», — прохрипела я и шепнула, что было сил заклинания. «Смарга аз...» По моей коже прокатилась волна огня. Послышалось шипение. Фабиан вскрикнул и отскочил. Запахло паленой кожей. «Тварь!» — выкрикнул он, скалясь, как настоящее чудовище. «Да как ты смогла взять ее?» Наверное, меня бы разорвали на части прямо тут. Ведь из боевых заклинаний я владею только базовыми, а эти бугаи учатся на старших курсах. Кроме того, Фабиан при желании сам бы мог справиться со мной, но, видимо, просто больше не хочет марать руки и желает, чтобы мою кровь ему принесли в красивом бокале. Лебеди тоже придет конец, когда Дубрава закончит читать заклинание, которое пришлось начинать заново. Но вмиг, когда она готова была вонзить лезвие в грудь лебеди, дверь в зал с грохотом разлетелась на мелкие кусочки, посыпав пол серебристой пылью. Запахло озоном, в зал влетели юркие световые шары и повисли по периметру, освещая территорию. Раздался знакомый резкий голос, которому я сейчас неимоверно рада. «Акопас, всем не двигаться!» Из серых клубов пыли, в черных костюмах с надписями «Акопас» и с горящими клубами огня в ладонях быстро появились агенты. Они рассредоточились по помещению, и я думала, что фанатики тут же сдадутся. Но как же я ошибалась? «За повелителя!» — скомандовал Фабиан, и его адепты бесстрашно кинулись на агентов. Завязалась ожесточенная схватка. В воздухе замельтешили огненные болиды, молнии, со звериным ревом оборотни кидались на агентов, блистали искры, выл ветер и швырял кого-то в стены. В этом безумии я не знала, куда бежать. И Алекс, вынырнувший из дыма с горящими синевой глазами, показался мне настоящим ангелом. «Цела?» — крикнул он резко. Я судорожно закивала и указала в сторону. «Там лебедь, ей нужна помощь». «Уходи к выходу», — приказал Алекс. «Держись стороной, В драку не вступай. Мы все закончим. Ты молодец». В него прилетел воздушный удар, но Алекс успел поставить магический щит, и воздушная волна разлетелась в стороны, откинув нескольких фанатиков к стенам. Алекс рванул к лебедке, где Дубрава, обезумев, все еще пытается завершить обряд. Я же, следуя приказу Хрома, ломанулась сквозь битву в сторону раскуроченного выхода. Кто знает, как быстро бы я до него добралась, но когда оббегала фуршетный стол, поваленный поперек зала, дорогу перегородил Фабиан. «Далеко собралась, глупышка?» — спросил он и оскалил клыки. «Подальше от тебя!» — рявкнула я. «О, это невозможно!» — ухмыльнулся он. «Теперь я слишком тобой увлечен. Иди нахрен!» В следующий момент он просто сиганул в мою сторону. При его нечеловеческой скорости он бы просто снес меня, если бы мое тело само не сработало на инстинктах. Я просто взвизгнула и напряглась так, что когда между нами оставалось всего несколько сантиметров, Фабиана шарахнула молнией и откинула в сторону. Правда, приземлился он на четыре конечности и взбешенно вытаращился на меня красными глазами. «Я вберу тебя всю!» — прошипел он и сжался для новой атаки. Откуда-то из дыма выбежал соловей, взъерошенный и со ссадиной на скуле. «Яра, беги!» — крикнул он. В моей голове моментально вспыхнул план побега. «Как можно дальше? Как можно скорее? Туда, где этого всего нет, а добраться туда сложно». В следующий момент воздух передо мной колыхнулся и пошел маревом. Внутри марева проступили неясные очертания. Мне показалось, это холмы. Отлично, то, что нужно. Если я смогла создать портал в какие-то горы, это однозначно лучше, чем весь этот кошмар, а там придумаю, как выйти к цивилизации. Я видела, как сиганул на меня Фабиан, как соловей своим атакующим свистом сбил его с ног и ринулся в мою сторону с криком «Яра!». Но полагаться больше на случайности я не могла. И, не теряя больше ни секунды, шагнула в портал. Конец второй книги. Читала Людмила Шапочкина.